Вы не поверите, но эти в музее понятия не имели, что у нас была кража. Варвара Тихоновна позвонила, что выйдет с обеда. Что-то у нее там случилось в квартире. А остальные сотрудники списали некоторый беспорядок на вчерашнюю суматоху. Только Азадовский разорался из-за пропавшего ящика с документами и требовал срочно все восстановить. Я старалась не попадаться ему на глаза и размышляла. Вот что мне теперь делать? Соваться в Белый Лотос с наскоку нельзя. Это я точно знаю, опасные там люди обитают. Тут я вспомнила про Бруно Мартиновича. Как он поживает? Мы с ним расстались позавчера. Я обещала с ним связаться. И попугая проведать хочется. «Карасёва!» — рявкнул подкравшийся незаметно Азадовский. «Ты что отлыниваешь? Тебе особое приглашение нужно? Из-за тебя все сроки срываются». «Ага, из-за меня. Ему лишь бы на кого-нибудь свалить. Знал бы он, что, если бы не я, сейчас в музее работала бы полиция, всех допрашивали, и неизвестно, открылась бы выставка вообще. Так что теперь не будет международного скандала, и все благодаря мне». Тут я малость опомнилась, нашла чем гордиться. Ведь история с жезлом Эхнатона еще не закончена. Нужно быть начеку и выяснить, наконец, чем этот жезл так интересен очень многим людям. Поэтому я посмотрела на Азадовского, застенчиво опустив ресницы, и сказала кротким голосом: «Иду, Арсений Павлович». Вот вы не поверите, но он вылупился на меня, как будто это не я, а Валаамова ослица заговорила. И не спрашивайте меня, кто такая эта ослица. Это Михаил Филаретович так говорил. «Идите работать», — сухо сказал Азадовский и ушел. Так за этими хлопотами незаметно пролетело время до обеда. Хоть работы было много, все наши дамы все же потянулись на обед, а я воспользовалась этим, выскочила из музея и бросилась в соседний переулок, туда, где находился театр. Вспомнив свой сон, по дороге я заскочила в круглосуточный магазин и купила упаковку орешков угостить Роберта. На этот раз я застала Бруно Мартиновича на месте. Вахтёр и звонить ему не стал, узнал меня. Бруно Мартинович мастерил из фольги и стекляшек старинный рыцарский орден. Попугай сидел, печально нахохлившись у себя в клетке, и чрезвычайно оживился при моем появлении. «Привет!» — заорал он пиратским, прокуренным голосом. «Принесла орешков!» «Принесла, принесла!» Успокоила я его и принялась поспешно вскрывать упаковку. «Роберт, как ты себя ведешь?» — пожурил попугая хозяин. «Выклянчивать подарки — это неприлично, не забывая о воспитании». Зануда все-таки этот Бруно. Или устал от неприятностей, вот и вяжется к попугаю. «Да ладно, он же всего лишь птица. Не требуйте от него невозможного. Как вы сами, Бруно Мартинович?» «Спасибо, хорошо. Хотите чаю?» «Я уже поставил чайник. Как чувствовал, что вы придете. «Спасибо, с удовольствием. У меня как раз обеденный перерыв, так что чай будет не лишним». Он извлек из резного шкафчика две очень красивые чашки. Разлил чай. Даже печенье у него нашлось. Я сделала глоток и заговорила. «Как вы? Не было никаких проблем?» «Какие проблемы?» — вздохнул он. «Когда сижу здесь, как в клетке, на улицу выйти боюсь. По телефону ответить опасаюсь. С Робертом только и разговариваю. С такой умной птицей поговорить приятно». Я почесала попугая за шейку. «Хорошая!» — тут же сказал он и легонько клюнул меня в руку, а я незаметно посмотрела на часы и поняла, что нужно поторопиться. «Позавчера мы с вами так и не закончили разговор. Вы не успели рассказать, почему жезл Эхнатона так важен. Чтобы вы поняли это, я расскажу вам одну историю». «Из жизни Эхнатона?» — подразнила я его. «Нет, из моей собственной жизни». «Слушаю внимательно». «Больше 20 лет назад наш театр ездил на гастроли в Англию. Я воспользовался этим и заранее связался с великим магистром одной из масонских лож, который жил в своем поместье неподалеку от Лондона. Поместье это называется Блэквотер. «Так это был лорд Блэквотер!» — воскликнула я. «Тот самый, чья коллекция сейчас прибыла в наш музей». Бруно Мартинович выразительно взглянул на меня. Мол, слушай и не перебивай. Я приехал в это поместье. Это был просторный викторианский особняк, в котором хранилось множество старинных и древних артефактов, значительная часть — египетские древности. Кстати, удивительная коллекция, не уступающая британскому музею. За изысканным ланчем лорд расспросил меня о положении масонов в нашей стране, о том, сколько их осталось, чем занимаются существующие ложи. После ланча лорд Блэквотер провел меня по своему особняку, показал свою коллекцию, а под конец привел в небольшую комнату, которая была заперта тщательно, как банковский сейф. Прежде чем открыть ее, он значительно взглянул на меня и сказал: «Сейчас вы увидите, возможно, самый удивительный, самый невероятный артефакт в человеческой истории. Запомните этот момент навсегда». Он открыл дверь и пропустил меня в хранилище. Это была небольшая, практически пустая комната. В ней находилась единственная витрина, в которой на черном бархате лежал ритуальный египетский жезл с изящно закругленным в форме вопросительного знака навершием. Лорд Блэквотер как-то странно взглянул на меня, как будто чего-то ожидая. Я приблизился к витрине, чтобы лучше разглядеть жезл, и тут со мной что-то произошло. Бруно Мартинович замолчал, как будто собираясь силами, как будто ему не хватало воздуха, и, наконец, продолжил. Еще в середине комнаты я почувствовал что-то странное. Мне показалось, что воздух в помещении задрожал. Знаете, как дрожит воздух на шоссе в жаркий день? Я сделал еще несколько шагов. Воздух уплотнился. В какой-то момент мне показалось, что я оказался внутри прозрачной капсулы, внутри огромного мыльного пузыря. Как у мыльного пузыря стенки этой воздушной капсулы блестели и переливались всеми цветами радуги. Я, однако, еще раз шагнул вперед, протянул руку к жезлу, и тут случилось нечто невероятное. Я по-прежнему находился внутри радужной капсулы, но за пределами этого воздушного кокона. Больше не было полутемной комнаты английского замка. Там был совершенно другой мир. Вот именно, это был другой, незнакомый мир, который я видел с высоты птичьего полета. Бруно Мартинович ненадолго замолчал, словно подбирая слова для того, что пытался рассказать, но подходящих слов не было в русском языке, в человеческом языке. «Понимаете», — продолжил он наконец, «там было все совсем не такое, как в нашем мире». Я мог бы сказать, что увидел лиловые луга и сиреневое море, но это были не луга и не море в нашем понимании. Знаете, есть такие замечательные стихи. У кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. Так вот, эти стихи больше всего подходят для того, что я видел из своей капсулы. То, что я мысленно назвал сиреневым морем, было не морем в нашем понимании. Оно... Это очень трудно объяснить тому, кто не видел. Оно смеялось, и смех его был сиреневым. Не знаю, как это объяснить. А то, что я назвал лиловыми лугами, оно кололось и топорщилось. Это были одновременно луга и непрерывно двигающиеся, плывущие и тающие лиловые льдины. А потом моя капсула снизилась, и я увидел тех, кто населял этот удивительный, непостижимый мир. Они тоже были яркими, разноцветными, и они непрерывно меняли форму. Они были то круглыми, то продолговатыми, а иногда и вовсе становились двумерными, плоскими, как газетный лист. И каким-то непостижимым образом я понял, что эти метаморфозы — это изменение формы, их язык, их речь, что при помощи этих удивительных метаморфоз они разговаривают друг с другом, а иногда эти переменчивые формы превращались в музыку. Время шло, и скоро я начал понимать речь этих созданий, научился наслаждаться их музыкой. Я в изумлении и восторге наблюдал за этой яркой и изменчивой жизнью, а потом, спустя какое-то время, моя капсула приблизилась к одному из этих невероятных созданий, и я не удержался, протянул руку, чтобы дотронуться до него. И в то же мгновение все кончилось. Я снова стоял в самой маленькой комнате английского замка. Передо мной в витрине лежал жезл. Я изумленно огляделся. Мне казалось, что я провел в том блистающем мире много-много времени. Может быть, несколько дней, а то и месяцев. Но часы утверждали, что прошло меньше минуты. Лорд Блэквотер с интересом и симпатией смотрел на меня. Наконец он проговорил. «Я вижу по вашим глазам, что с вами кое-что произошло. Вы сумели увидеть. Это случается далеко не со всеми. Я привожу в эту комнату всех, кто приезжает от других масонских лож, но почти никто из них не смог проникнуть в мир жезла. Вы смогли. Значит, вы одарены той редкой, уникальной способностью, которая позволяет проникнуть за пределы нашего мира, нашей жизни. Вы знаете, друг мой, что задача масонов — сделать жизнь в нашем мире лучше, сделать лучше самого человека. Но теперь, после того, что вы увидели, вы будете знать еще две вещи. Во-первых, есть другой мир, лучше, справедливее и прекраснее нашего. И, во-вторых, жители того мира пытаются помочь нам, пытаются донести до нас свое послание. Я забыла про время, а просто слушала его рассказ. До того было интересно. Волшебный мир, странные существа, фантастический роман какой-то. Но все дело в том, как Рейхель его описывал. Сразу было ясно, что он видел все это своими глазами. Стало быть, так оно и было на самом деле. А Бруно Мартинович все пересказывал мне слова лорда Блэквотера. Наверняка вы знаете, что целью масонов с момента возникновения самой первой ложи было сохранение и передача людям будущего великого, непостижимого знания, которое дошло до наших времен от могущественных цивилизаций древности. Но теперь вы узнали главное. От кого те древние цивилизации получили свое тайное знание? Вы видели тех, кто принес им это знание многие тысячи лет назад. Мы привыкли называть их атлантами. Пусть это красивое имя останется за ними. Но Платон считал, что атланты жили на некоем острове, погибшем во время стихийной катастрофы, во время землетрясения или извержения вулкана. Мы же теперь узнали, что атланты жили и по-прежнему живут на другом конце Вселенной, в тысячах световых лет от нас. Тысячи лет назад они побывали на нашей планете, передали нашим далеким предкам малую часть своих знаний, ту малую часть, которую наши предки способны были, если не понять, то принять без вреда и опасности для себя. Он сделал паузу и добавил. И еще атланты передали нашим предкам удивительный артефакт. Вот этот самый жезл, который вы видите перед собой. Я тогда не удержался и спросил лорда. «Что же представляет собой этот жезл? А вы не поняли? Только приблизившись к этому артефакту, вы увидели атлантов, увидели мир. Держа жезл в руках, можно вступить с ними в контакт. То есть этот жезл — средство коммуникации. Средства связи с нашими старшими братьями по разуму. Сегодня вы поняли еще кое-что. Далеко не все могут увидеть этот мир, из которого пришли к нам атланты. Это не случайность. Жезл устроен так, что воспользоваться им могут только те, кто по своему развитию, по своим моральным качествам достоин такого контакта. Всех прочих жезл отсекает, не допускает. Не позволяет им даже увидеть тот прекрасный мир. Выражаясь более привычным нам техническим языком, в этом жезле установлен предохранитель. Как и во многих потенциально опасных устройствах, предусмотрена так называемая защита от дурака. Так в этом жезле Установлена защита от злого, непорядочного разума. Поэтому нужно держать жезл в тайном месте и тщательно его охранять, потому что найдутся люди, которые захотят его похитить и использовать его силу в своих личных интересах. А такого допустить ни в коем случае нельзя. Он — лорд. Уверен, что пока он жив, жезл не покинет это безопасное место. Но вот когда его не станет... Рейхель замолчал и отпил остывшего чая. От долгих разговоров у него пересохло в горле. «А что было дальше?» — спросила я. «Да ничего. Мы простились, и я ушел. Нужно было готовиться к спектаклю. К тому же я был так поражен увиденным и услышанным, что должен был все это обдумать. Потом театр вернулся с гастролей, начались обычные будни, потекли годы. В общем, за все это время я рассказал про жезл только одному человеку. Михаилу Филаретычу. Ну да, он, как вы знаете, был моим близким другом. Я полностью был в нем уверен. А он что, тоже был масоном? Нет. Рейхель улыбнулся. Он уважал мои взгляды, но сам не примыкал к нашему обществу. Это не мешало нам дружить долгое время. И вот несколько месяцев назад Михаил сообщил мне про то, что в музее будет выставка вещей из коллекции лорда Блэквотера. И он специально уточнил, что там будет жезл Эхнатона. Очевидно, унаследовавший коллекцию племянник не придал значения распоряжениям своего дяди и решил выставить жезл на всеобщее обозрение. Подозреваю, что не обошлось там без интриги. Его кто-то убедил. Впрочем, не знаю. Так или иначе, Михаил стал готовиться к выставке. Дело это не быстрое, сами знаете. И вот он стал замечать вокруг него какое-то подозрительное брожение и суету. Потом признался мне, что часто видит рядом похожих людей. Конечно, мы с ним люди не молодые, но со зрением и наблюдательностью у нас все в порядке. Работа того требует. Но это потом, когда мы обсудили подробно все случаи. А тогда он забеспокоился. Вдруг у него начинаются проблемы с головой. Сами посудите. Вот выходит он из дома и видит молодую женщину в шапке с помпоном на самокате. А когда подъезжает к музею, то встречает там парня, курьера с продуктами. Тоже на самокате. А самокат тот же самый. Одна ручка клейкой лентой замотана и царапина на руле. Вы же знаете, как он умел замечать мелочи. Знаю. Подумала я и вспомнила, как в пансионате мы играли с ним в необычную игру. Он раскладывал на столике на террасе 10 разных незнакомых предметов, а я должна была разглядывать их ровно 2 минуты, после чего отворачиваться и перечислять их все по памяти и подробно описать. Поначалу не слишком у меня получалось, а когда так же делала я, Михаил Филаретович никогда не ошибался. Труднее всего было набрать 10 незнакомых ему предметов. Тут очень помогала сорока. Ну и у Алёни таскала я разные безделушки. «Или вот еще случай», — продолжал Рейхель, но я его уже не слушала. Я вспоминала. В пансионат мы с Алёней ездили каждое лето, пока я училась в школе до 9 класса. Мать осознала, что я учусь уже в 9 классе, когда встал вопрос о выпускном вечере. Как обычно, она начала орать, что денег нет и чтобы я ни на что не рассчитывала. Но дело было даже не в этом. Иного я и не ждала. Но она требовала, чтобы я бросила школу и шла работать. Дескать, хватит дармоедствовать и сидеть на ее шее. Ну-ну. К тому времени ни запугать, ни убедить в чем-то ее было уже невозможно, и даже мне было ясно, что налицо приличные психические отклонения. Но убедить ее саму пойти по врачам было не в моих силах. А если вызвать психиатрическую перевозку, то увезут, конечно, но быстро выпустят, и будет еще хуже. К тому же я несовершеннолетняя, так что, как бы ни вышло чего с квартирой, это все разъяснила мне все та же сердобольная соседка. У нее сын был юристом. А потом к нам домой явилась та самая завуч, которая знала меня с 1 класса и за эти года дослужилась до директора школы. и заявила матери, что есть такой частный благотворительный фонд, который согласен выдать стипендию одаренному ребенку, то есть мне, но при условии, что ребенок закончит 11 классов. К тому времени школа стараниями нового директора из дворовой превратилась во вполне приличную. Даже статус гимназии пытались получить. Когда мать узнала размер стипендии, то согласилась. Так что зажили мы получше, потому что деньги приходили мне лично на карточку. Я сразу откладывала на насущные нужды, потом покупала продукты. Да оставалось еще на одежду и разные мелочи. Забыла сказать, что незадолго до этого появилась у нас в квартире среднего возраста женщина. Представилась женой материного брата, точнее, вдовой, потому что брат умер некоторое время назад. Сейчас она выписала его из нашей квартиры. И на этом все. Денег больше мы получать не будем. И ушла, не простившись, взглянув на мать с ненавистью, а на меня — с легким презрением. Интересно, я-то что ей сделала? Тут я снова очнулась от воспоминаний, потому что попугай Роберт легонько клюнул меня в плечо. Оказалось, он выбрался из клетки и сидел теперь на столе, подбирая крошки от печенья. «Простите», — голос мой невольно дрогнул. «Простите, Бруно Мартинович, я отвлеклась». Тут я снова почувствовала, что слезы готовы брызнуть из глаз. «Я знаю», — мягко сказал он. «У меня тоже горе. Мы с Михаилом были знакомы лет 50 или больше. Какая трагическая, преждевременная смерть. Вы считаете, что он и правда умер от сердечного приступа?» — решилась я. «Что вы имеете в виду?» — удивился Рейхель. А попугай захлопал крыльями и заорал. «Здор! Ты помолчи!» — рассердилась я. «И вы тоже послушайте». И рассказала про то, как утащила из телефона Филареточа карту памяти, как потом позвонила по номеру и едва очухалась, а бедной Алисе потом вызывали скорую. Не сказала только, что выяснила через Вадика адрес места, где находится телефон. Рейхель выслушал меня с недоверием. «Вы же сами говорили, что он чего-то опасался», — напомнила я и сообщила о статье с ошибками. «Он вас не ошибся. Вы сумели обо всем догадаться», — Рейхель подумал немного и добавил. «Знаете, он вас очень, очень ценил. Он...» Он отвернулся и махнул рукой, и пробормотал еле слышно что-то типа «Что уж теперь об этом говорить?» «Хорошее». Гнул свою линию попугай, заметив, что в пакете остались еще орешки. Я высыпала ему остатки орехов и ушла, взяв с Рейхеля обещание не связываться пока со своими масонами. Это может быть опасно. Всю дорогу до музея я бежала бегом, потому что обеденное время давно закончилось. И, разумеется, в холле я столкнулась с Задовским. Такое уж видно мое счастье. Или, может, он специально меня караулит? От него всего можно ожидать. «Карасёва!» Он грозно сверкал глазами и тыкал мне в глаза свой дорогущий лонжин. «Вам что, никакой закон не писан? Вы что думаете, что можете безнаказанно нарушать трудовую дисциплину, и вам все сойдет с рук?» Вот это не кстати совсем, потому что я точно знаю, когда Задовский начинает называть кого-то на «вы», значит, и правда готовит какую-нибудь гадость. Не иначе на самом деле задумал меня уволить. Причем буквально несколько дней назад я этого нисколько не боялась. Сама собиралась увольняться. Теперь же мне обязательно нужно находиться в музее, чтобы приглядеть за выставкой и посмотреть, как дальше будут развиваться события. Криком и руганью нашего директора не возьмешь. Он сам кого хочет переорет. Поэтому я решила срочно сменить тактику. Я опустила глаза, переступила ногами, совсем как попугай Роберт, только что крыльями не захлопала. Наоборот, сжала руки, прижала их к груди и заговорила с надрывом. «Арсений Палыч, простите меня. У меня были обстоятельства непреодолимой силы». «Что, в квартире потоп?» — прищурился он. «Нет, я... Это больше не повторится». сказала я, поскольку не придумала отговорку. «Совершенно не умеете работать!» — рявкнул он. «Я стараюсь, а вы все время на меня кричите». Я часто-часто заморгала, пытаясь вызвать слезы. И можете себе представить, у меня получилось. Слезы потекли по щекам и скапливались на подбородке. Я их не вытирала, чтобы было хорошо видно. А Задовский на меня не смотрел. Это у него манера такая — никогда в глаза не смотреть. Так что не сразу заметил. Тогда я заговорила срывающимся театральным голосом, насмотрелась на Алюню, изучила все ее примочки. Эх, платка носового нет. Нужно его стиснуть в руках и мять, а глаза не вытирать, чтобы тушь не размазалась. «Немедленно прекратите!» До директора наконец дошло, что я рыдаю в холле у всех на виду. «Вы не даете мне шанса!» Звыла я так громко, что в холл выскочила Роза Витальевна. И как раз в этот момент Азадовский махнул рукой и очень удачно попал мне по лбу. То есть это я сама очень удачно подставилась. Этому научил меня в пансионате один старый каскадер. Все звали его Михалыч. Был он, по его же собственному выражению, весь переломанный. Издержки профессии. А поскольку все время рассказывал байки про свою работу, то всем уже надоело слушать. Вертелась возле него только я. Тоже от нечего делать, разумеется. Как уже говорила, Михаил Филаретович был человек занятой и приезжал в пансионат максимум на 3 недели за лето. Попутно Михалыч преподал мне несколько уроков, как уклоняться от ударов и как, наоборот, подставиться, чтобы и драка в кино получилась как настоящая, и чтобы себе лишних синяков не наставить. Пригодилось. Поскольку Роза Витальевна одним прыжком оказалась рядом и вклинилась между нами с воплем. «Что это вы делаете? Не смейте ее бить!» Азадовский попятился, а я прорыдала, что он ненарочно. Разумеется, Роза не поверила, так что директор спешно ретировался. Я тоже ушла к себе, страшно довольная. Ну надо же, как хорошо все получилось. Может быть, у меня взыграли Алюнины гены? Ведь признавали же у нее в свое время талант. Небольшой, правда, и злые языки в пансионате поговаривали, что хорошая критика была проплачена мужем-режиссером. Ну, возможно, и врали из зависти.